Алло. Да. Валь, привет. Привет. Здравствуйте, Валентина Петровна. А? Как дела у вас, Валентина Петровна? Как ваша жизнь совсем... молодая? А? Как ваша жизнь молодая? Да, совсем молодая. Валентина Петровна, как вы живете? Я вот вам не, я вот не звонил вам, соскучился по вам. Знаете, я как рад, что вы ответили на звонок. А? Я рад, что я говорю сейчас с вами. Не поняла. Я очень рад, что сейчас могу с вами поговорить по телефону. О чем? Ну, вы мне нравитесь как человек. Вы очень несгибаемая личность такая, Сталин в юбке. Откуда вы меня знаете? Сродни видео? Сродни отчет? Нет, чего это? 218 живем же, ты че? А? Так я ваш сосед из 218. Чего? Мы из 218. Я Игорь из 218. Что сомневался ты, господи? Нет. Не нет, Валентина Петровна, я чего звоню-то вам? Валентина Петровна. Чего? Валентина Петровна. Я не Игорь, я отец Игоря. Чего? Я отец Игоря из 218. Да что ты на отца голос не похож, а на сына? Нет, сын это я, Валь. Вот, это он сын. Вы двое у телефона. Это у отца голос помолодел. А нас двое тут у телефона. Отец и я. Вот я, это Игорь сейчас говорю. Это телефон скажет. Валентина Петровна. Валентина Петровна. Я чего звоню-то вам? Меня слышите? Вы меня хорошо слышите, Валентина Петровна? Слышу. Я чего звоню-то? Мои и наша беременна от вашего Русланчика. Да. Да? Вот да? Как нам теперь быть-то? Чего делать? Я вот думаю... А где она могла его увидеть-то? А он ходил к вам, вот они как-то и встретились. Они в одном технику... А он ко мне не ходит без матери. Нет. А вот Мария приехал. Валь. Только с мамой. Если приезжает, только с мамой, бабушкой. Валентина Петровна, а МАИ преподает в его техникуме. А? Она преподает в его техникуме, ведет математику. А он не в техникуме. Нет, он в техникуме учился, вот они, да, и познакомились. Он не учится в техникуме! Откуда? А где он учится? Не на стриптизера же он учится. Так, Валентина Петровна! Валентина Петровна! Ну? Я чего предлагаю-то? Вот пусть женится ваш, вот пусть берет в жены ее, мою и нашу. Да? Да. Кто это 15 лет женится? Ты что, охуел? Ничего, пусть женится. А сейчас разрешено брак в 15 лет. Ничего, Валь, скоро он может... Он там чужой хлеб и жрет. Валь, Деманы ничего. Чем она ее кормить-то будет? Она с ничего. Голоду подохнет. Ничего. Ваша проститутка с голоду подохнет. А мне зачем блядские дети твоего внука? Валь, ничего. А мне зачем блядские дети твоего внука? Чего? А мне зачем блядские дети твоего внука? Не поняла. Мне зачем дети твоего Русланчика? Чего своего Русланчика? Ну, зачем? Я от него за чего? Ну, зачем ему дети твоего Русланчика? Не поняла, ебена мать! Зачем нам дети Руслана? Ну, блядь, Валентина Петровна. Да нихуя! Валёш, алло. Да? Я говорю, зачем нам нужны дети Руслана? Чего Руслана? Дети. Ааа, блядь, говори, ёбаный! Сука, молчи, блядь. Зачем нам дети? Иди нахуй, сука, я вас всех пересажаю, блядей! Активисты, я вас всех посажу нахуй! Алло. Да? Валь, я говорю, зачем мне дети Руслана? Чего? Дети Руслан тебе не нужны? Да. Не нужны нам его дети. Нихуя, блядь, покормишь! Нихуя с тобой не сделает! Тогда Мария. Так, Валентина Петровна, слушай сюда. А я тогда скажу Марии, чтоб она... Ой, послушай меня, блядь! А ты меня ой, послушай! Руслан! Послушай мор, меня! Послушай, блядина! Слушай меня! Валентина Петровна... Блядь! Слушай, что, блядь? Руслан, под дулом пистолета! Вашу блядину ебать бы не стал! А его никто спрашивать не стал бы. Слушай сюда, мразь. Вот, сука, сейчас покусил. Закашлялся, бежал. Она, походу, подавилась от срыва голоса. У меня чего-то тоже эта гора болит. И сапы ебать. Иди нахуй, иди нахуй. Я всех вас пересажу. От кого, Мария, ты беременна? Сама подумай. Валь, слушай, Валь, сюда, в общем. Ты к нам переезжаешь, а у Санчик с Майей будут у тебя жить. Не, распланировал, хуй тебе болять. Мы им стены расширим. Мы... Ваш, как бандюк, весь район знает, блядь. И уже заговор в подъезде, говорит, надо меры принимать и выселять вас, нахуй. Деткам квартира нужна.